«Эль Греко» в компании современников великого мастера. Но там уже полгода как ремонт и тотальная перестройка. Куда? Кому бы из местных сунуться, не вызывая особого интереса? Господи, только бы Пеппи любила денежки, так же, как любит она старые шляпки и корсеты».